В комнате повисла тяжелая тишина. Торо не обронил ни слова с тех пор, как они заселились в комнату. «Торо? Торо Ноа?» К нему обращалась Чайка, но он не отвечал. К нему обращалась Фредерика, но он не отвечал. Он лишь продолжал сидеть на кровати и о чем-то напряженно думать. Чайка и Фредерика переглянулись. Фредерика задумчиво склонила голову, подошла к Тору и... «Ам!» Укусила его за левую руку. Конечно, клыки вонзать она не стала. Но Тору вновь не отреагировал. По всей видимости, он и впрямь задумался очень серьезно. «А?» Фредерика покусывала руку Тору еще какое-то время. Затем отпустила, прильнула к Тору телом, поднесла лицо к шее... «Дегустация!» И лизнула его, просунув влажный язычок сквозь очаровательные розовые губы. Тут Тору уже не выдержал, вздрогнул, схватил Фредерику за руку и отодвинул ее от себя. «Какого черта ты творишь?» «Дегустирую». «Нет, я про то, что...» Протянул Тору, потирая шею. А в следующее мгновение... Тору и Фредерика отпрыгнули в разные стороны. А в промежутке между ними просвистел железный молот и вонзился в пол. «А ты что делаешь?» – разгневанно воскликнул Тору, обращаясь к Акари, владелице молота. Из-за того, что Тору отскочил рефлекторно, он сбил на пол Чайку и Ниву, но... «Ах ты, драконица!» Акари вновь взвалила молот на плечо и устремила взгляд раскосых глаз не на Тору, а на Фредерику. «Я же говорила, что запрещаю дегустировать без моего согласия. Это последнее предупреждение. Разве говорила?» Фредерика в ответ склонила голову беззаботным движением. Впрочем, драгуну, который может с легкостью залечить как отрубленную руку, так и пробитый живот, взмах молота действительно может показаться безобидной забавой. «Говорила, чувствительную шею моего брата дозволено лизать лишь мне». «Тебе-то с какой стати? И вообще, ты не замечаешь, что в последнее время несешь совсем отъявленный бред?» «Не стоит волноваться, брат». Акари опустила молот и уверенно кивнула. «Я всегда была такой». «Полегче». «И я еще не оставила мечты о том, чтобы сделать из тебя чучело, брат». «Оставь сейчас же». «Что важнее, брат, о чем ты думал, заваливая на пол Чайку на моих глазах? Я хочу услышать ответ». «Ни о чем я не д...» Начал отвечать Тору, переводя взгляд на Чайку. Та моргала, смотрела на него, а ее бледное лицо заливалось краской. Нива же, как обычно, выглядела безразличной. Настолько, что Тору даже засомневался, понимает ли она, что ее повалили на пол. «Да я же не нарочно, прекрати краснеть!» Сразу же воскликнул он. Акари в ответ наклонилась и задала еще один вопрос. «Ты передо мной красуешься? Тебя возбуждает, когда на тебя смотрит сестра?» «Нет!» «Так нельзя, брат. Это болезнь». «Больная тут ты!» С этими словами Тору отпрянул от Чайки с Нивой и встал на ноги. Чайка поднялась следом и вопросила. «Торо, о чем задумался?» Тянул он какое-то время, озадаченно почесывая затылок. «Я все думаю про нашу потасовку с теми типами, которые собираются участвовать в чемпионате. Их остановили не только стражники. Там был кто-то еще». Остановили?» «Они на мгновение замерли. Ты не заметила?» Чайка и Фредерика переглянулись. Ладно, Чайка, но и Фредерика ничего не заметила. Другими словами, кто бы это ни был, он действовал так ловко и незаметно, что ускользнул от глаз перевоплотившегося драгуна. Скорее всего, он уколол их иглой. Однако Кари, так же как и Тору, понимала, о чем речь. Эта техника позволяет парализовать тело с помощью укола и называется теневое шитье. Мы ей тоже владеем. Но настоящие эксперты способны с ее помощью вырубить противника буквально за мгновение. Человек замирает так, словно его тень буквально пришили к земле. Это техника диверсантов. Тору повел кистью, и в ней вдруг появилась тонкая игла. Если не знать, что она есть, упустить ее из виду проще простого. Даже сейчас игла выдавала себя лишь тем, что блестела в свете лампады. Обычно после парализации цели ее так или иначе убивают. Но в тот раз иглу, похоже, вытащили почти сразу же. А может, это и вовсе была не игла, а заточенная проволока. Наверное, те мужики и сами толком не поняли, что произошло. Скорее всего, тот, кто стоял за теневым шитьем, знал, что одного мгновения будет достаточно. Он знал, что сейчас подоспеют стражники. Другими словами, велика вероятность, что в городе есть еще один диверсант. Хотя мы пока не знаем, союзник он нам или враг. Продолжил Тору, также незаметно убрав иглу обратно. Или вовсе знакомый. От таких слов Чайка, конечно же, ахнула. «Семья Торо? Семья Акари?» «Если он из клана Акюра, то можно и так сказать». Тору пожал плечами. «Но мне показалось, что если он враг и работает на князя Хартгена, то нам известны способности друг друга, а это не очень приятно». «Торо, с семьей сражаться?» Неуверенно спросила Чайка. Диверсант, знакомый Тору. Другими словами, некто, особым образом воспитанный в деревне Акюра и имеющий такое же право называться семьей Тору, как и Акари. Неважно, связаны ли они по крови, вполне возможно, что когда-то Тору и этот человек вместе росли или долгое время жили неподалеку. Конечно же, Чайка в силу своих убеждений не могла заставить Тору сражаться против его семьи ради семьи собственной. Более того, она даже не знала, действительно ли Артур Гас ее отец. В сознании Чайки появился неразрешимый вопрос. Если само ее существование как Чайки лишь убеждение и иллюзия, то сбор останков, на которые она тратит столько времени, не имеет никакого смысла. А Тору и Акари следуют за ней лишь потому, что потакают ее праздным капризом. И Чайка никак не могла отделаться от своих опасений. «Незачем волноваться», — сказала Акари. «Нас такое нисколько не пугает». «А? Диверсанты вообще нередко встречаются на полях боя по разные стороны баррикад и воюют друг с другом. Мы с братом готовы к такому». В голосе Акари не прозвучало ни намека на сомнение или неуверенность. Впрочем, она вообще почти не проявляет свои чувства. Акари крепко сжала кулаки и продолжила. «Да, если мой брат обратится против меня, я готова бить его, связывать, колотить, обжигать горячим воском и слушать, как он молит о пощаде, вылизывая мне ноги». «Вот только к принципам диверсантов это не относится». Вставил Тору. «И я также готова к тому, что и брат мой будет бить меня, связывать, колотить, обжигать горячим воском и слушать, как я молю о пощаде, вылизывая ему ноги». «К такому можно не готовиться». «Разве можно давать слабину, когда имеешь дело с родственниками?» «Ни жесткость, ни милосердие к твоим фантазиям никак не относятся». Простонал Тору, вздохнул. И снова повернулся к Чайке. Впрочем, как правильно сказала Акари, волноваться не о чем. «Торо! Мы готовы сражаться против других диверсантов из клана Акюра. История знает примеры таких столкновений. Диверсант, которому такое не под силу, недостоин своего звания. Поэтому не волнуйся». Проговорил Тору и похлопал Чайку по голове. «Правда? В этом и заключается проблема». «А?» «Противник может оказаться сильнее нас с Акари. Более опытным и умелым диверсантом, чем мы». Договорил он и резко помрачнел.